Глава 28. Вы не должны были это видеть. Капрал успел лишь в общих чертах рассказать Ради о том, что с ним произошло, как их прервал тяжелый стук по входному люку каюты. «На выход, голубки!» — пробасил нежданный гость. «На сбор 5 минут!» Мужчина и женщина спешно оделись, после чего люк открылся, и на них уставились фасеточные линзы на шлем маски киберсолдата. «В анабиозную камеру! Живо!» — махнул он винтовкой и указал направление. Началось небольшое путешествие по отсекам корабля, проходя по которым они часто видели следы разрушений. Ремонтные дроиды приводили в порядок изрубленную внутреннюю обшивку корабля. Девастатор отметил про себя, что Рассенант еще легко отделался, выбравшись из-под пространства цельным куском. Судя по всему, теперь там зона смерти, через которую решится пройти только самоубийца. Наконец, они добрались до отсека купола, под которым в белых лучах искусственного освещения были установлены криогенные камеры, рассчитанные на весь экипаж. К слову, если бы не потери личного состава ментора, места Капралу и Ради здесь бы не досталось. Киберсолдат отвел их к Скиртому, который стоял у иллюминатора, сложив руки за спиной, и смотрел на удаляющуюся голубую планету. «Сэр, гости доставлены», — отрапортовал солдат. «Замечательно», — ответил генерал, обернувшись. На его лице снова была искусственная улыбка и стеклянный взгляд. «Ваши капсулы скоро подготовят. А потом сладкий сон, и 2,5 года пролетят, как одна ночь». «И мы пропустим все то, что произойдет за это время», — подметил Капрал. «Сколько миров вы еще планируете заразить геноморфами? Сколько еще миллионов жизней погубите?» «Если бы не взбунтовавшиеся подпространства, то несколько оппозиционных колоний я бы с удовольствием заселил этими прекрасными по своей сути существами», — ухмыльнулся тот. «Прекрасными?» — воскликнула Рада. «Вы сумасшедший!» «Вовсе нет, дорогая. После того фиаско, что потерпело командование ВКС с армиями андроидов в первой битве с галактидами, мы вынуждены мобилизовать огромные человеческие ресурсы по всем колониям, и собрать боеспособную армию за короткий срок просто невозможно. Мы пока только формируем дивизии пушечного мяса». «И при чем здесь геноморфы?» — спросил Капрал. «А при том, что это генетическое оружие убивает сразу 2 зайцев», — произнес довольным тоном Скиртом, подняв указательный палец. «Во-первых, оппозиционеры, революционеры и остальной сброд сможет послужить Земле после смерти и расплатиться за свое неповиновение и учиненный урон режиму. И во-вторых, на боевую подготовку геноморфов не нужно тратить ни времени, ни ресурсов. Армии ненасытных генетических солдат станут великолепным оружием в борьбе с расой чужих». От услышанного Капрала захлестнула ярость. Но выплеснуть ее не дала именно Рада. Девушка влепила генералу пощечину и вдруг схватилась за свое запястье. Скиртом же продолжал ухмыляться, поражая своей бессердечностью. «Вы тиран! Убийца! Гореть вам в аду!» — закричала девушка и бросилась на мужчину уже с кулаками. Но киберсолдат помешал ей в этом, закрыв собой генерала. «Как говорится, в войне все средства хороши», — ответил он, как ни в чем не бывало, направившись к анабиозным капсулам. «Следуйте за мной. Сейчас вам вколют специальный состав, а потом заморозят. Как прибудем на Торус, я проведу брифинг и обозначу план действий. Приятных сновидений». Махнув рукой в окружении 2 киберсолдат, генерал покинул отсек, оставив Капрала и девушку возле 2 цилиндрических установок, рядом с которыми их ждали люди в белых халатах. «Засучите рукава», — произнес один из них. Мужчина раскрыл на столике для медицинских инструментов футляр с инъекциями, после чего уже со шприцем-пистолетом направился к Раде. Девушка вздрогнула и прильнула к девастатору. «Мне страшно, Магеллан, я не хочу, чтобы они что-то кололи мне». «Все будет хорошо, Рада», — мягко произнес он, крепко сжав ее ладонь. «Ничего плохого они тебе не сделают. В их же интересах холить и лелеять тебя, пока я выполняю их задание». Он вспомнил про свою дочь, и ему стало не по себе. Сколько лет прошло с тех пор, как их судьбы вероломно разделили? Какая она теперь? Сможет ли она после всего пережитого начать жить нормальной жизнью? Без матери, но с отцом, если его план сработает. Да, Капрал не имел никакого желания плясать под дудку садиста Скиртема. Благодаря своей новоприобретенной силе он намеревался вызволить дочь из застенков проклятого НИИ и наказать генерала. Лишь бы судьба оставалась на его стороне. «Спасибо», — поблагодарила девушка и подчинилась. После того, как ей ввели инъекцию, настал черед Капрала. Проведя процедуру, специалисты пригласили их на ложементы, находящиеся внутри капсул. Капрал улыбнулся ради на прощание. «Увидимся через 2,5 года». Забыв обо всем, девушка крепко обняла его и поцеловала. «Мы справимся?» Посмотрев в его глаза, обронила она. «Сумеем все преодолеть. Вместе». «Обещаю». Кивнул он и повел Раду за руку к ее капсуле. «Нам нужно немного отдохнуть, чтобы набраться сил перед решающим раундом. Ложись». Девушка зевнула и осторожно легла, после чего помахала ему рукой. Затем с ней начал работать человек в халате, подключая к телу Рады различные датчики. Капрал тоже разместился в своей капсуле и выдержал ту же процедуру. Наконец, стекло начало закрываться, и в который раз Девастатора посетило чувство дежавю. Он снова очутился в ящике, выйти из которого не сможет в течение следующих 2,5 лет. Он еще никогда не проводил так много времени один на один со своей клаустрофобией. Что ж, как показали прошедшие события, все бывает в первый раз. Над его головой зашумело оборудование капсулы. Внутри запахло химией и стало холодать. По его коже прошли мурашки, а изо рта вырвался пар, как вдруг ледяная волна накрыла десантника с ног до головы. Тук-тук. Сгусток синтетических мышц в груди, выполняющий функции сердца, начал замедлять свой ритм. Специальный химический состав быстро перестраивал работу организма, адаптируя его к долгому сну. Тук. Тук. Время перестало существовать. Остался лишь он один и первозданная тьма, окружившая Капрала саваном бесконечной ночи. Как показала практика, блуждая в темноте, можно с легкостью натолкнуться на свои самые страшные кошмары. Капрала преследовала антрацитово-черная тьма, на полтона отличающаяся от простирающейся вдаль темной материи. Потоки неистовой ярости бурлили у него за спиной, норовя догнать и поглотить в себя. Здесь и сейчас десантник был лишь жертвой, которая могла только бежать и надеяться на спасение. Но когда ты, не сворачивая, мчишься по рельсам, в конечном итоге все равно встретишься с несущимся навстречу составом. И выжить удастся, лишь сбросившись вниз. Только здесь, во тьме, не было ничего. Ни верха, ни низа, ни 4 сторон света, кроме Капрала и гигантского хищника. Девастатор обернулся и вдруг увидел перед собой свое лицо, собранное из множества кишащих черных точек. И вспомнил все. Наваждение как рукой сняло. Мужчина остановился, осознав себя в кошмарном сне и перестав быть жертвой. Выставив руку вперед, десантник аккумулировал в себе заряд силы и выпустил ее в чудовище. Бух! Капрал проснулся и быстро заморгал глазами. На них посыпалось стеклянное крошево. Смахнув себе стекло, он оглянулся по сторонам. Все верно. Он все там же в капсуле, только стекло над головой обзавелось сквозной трещиной во всю ширину. Впрочем, как и часть металлического корпуса, через отверстие в котором на него падали слабые лучи света. Капрал нащупал рукой рукоятку аварийного выхода и потянул ее на себя. Стекло тут же с треском откинулось, и он смог, наконец, присесть. Над головой что-то мелькало, и он посмотрел наверх. Какой-то кабель торчал из переборки и искрил. Но так продолжалось недолго. Андроид-паук, выбравшийся из-под потолка, на магнитных ножках подобрался к месту аварии и принялся выполнять срочный ремонт. «Чёрт!» — выдохнул десантник. «Я чуть всех нас не прикончил». В криогенном отсеке работало только техническое освещение, а также мутно светились индикаторами мониторы показания жизнеобеспечения остальных членов экипажа, которые мирно спали в своих капсулах. Выбравшись на холодный пол, так как перед анабиозом обувь он оставил, и теперь ее рядом не было, капрал двинулся на разведку. И вскоре его внимание привлек одиноко стоящий силуэт возле большого иллюминатора, где недавно стоял с Киртом и смотрел на зараженную смертельным вирусом планету. Подобравшись к нему настолько близко, чтобы его не заметили, Девастатор увидел в полумраке перед собой как раз-таки самого генерала. Его лицо было скрыто космической тьмой, но капрал распознал его по фигуре, и так как рядом вообще не было ни единой души, десантник решился на отчаянный шаг. Несколько быстрых шагов, и Девастатор крепко схватил шею Скиртома в болевой захват, после чего повалил генерала на пол, зажав ему рот рукой. «Только пикни, и я сверну тебе шею, ублюдок!» — прошипел он. Подождав несколько секунд, десантник разжал ладонь, позволяя ему говорить. Но, как ни странно, генерал сохранял воистину ледяное спокойствие и не проронил ни слова. «Теперь мы будем играть по моим правилам, генерал», — продолжил капрал, разворачивая его к себе, после чего застыл в недоумении. Будто сквозь него смотрели эти стеклянные глаза человека, больше похожего сейчас на восковую фигуру. Ни одна мышца не дрогнула на лице Скиртома при виде Девастатора, и даже его коронная ухмылка до сих пор не появилась. «Хорош притворяться!» — с яростью произнес капрал, ударив его по лицу, после чего Скиртом безвольной куклой свалился на пол. Подняв его снова на ноги, капрал только охнул. Кожа на лице генерала сильно повредилась и даже сползла с черепа. Причем кость имела неестественно белый окрас, без следов мышц или крови. «Какого хрена?» — успел удивиться Девастатор, когда в отсеке вдруг зажегся свет. Бросив тело генерала, десантник тенью долетел до своей капсулы и вернулся на ложемент, после чего установил на место поврежденное стекло. Тут же послышался звук открытия дверей, и в отсек вошли двое людей в белых халатах. «Чак, это здесь сбойнула камера?» — спросил один из них. «Ага, была какая-то вспышка, и отрубила. Дроид сейчас должен ее починить». «Похоже, корабль уже начал разваливаться после той задницы, в которую мы попали в подпространстве. Слава богу, ковалять до Торуса осталось всего 2 дня. Хочу поскорее ощутить землю под ногами». «Земли там тоже нет», — усмехнулся Чак. «Один песок». «Плевать, лишь бы не бродить по этим грёбаным темным коридорам. Стоп, ты это видишь? Тело возле иллюминатора. Это же генерал». Двое мужчин бросились к распластанному на полу Скиртому. Один из них склонился над телом, а другой достал из-за пояса небольшой футляр аптечки. «Сэр, вы меня слышите? Чёрт!» — выпалил он, ощупав ерёмную вену. «Пульса нет. Чак, помоги перевернуть его!» Через несколько мгновений санитары в немом удивлении уставились на поврежденное лицо генерала. «Что за...» Тот, кого звали Чаком, протянул свою руку, чтобы коснуться головы Скиртома, как вдруг кисть генерала больно сжала его запястье, а потом раскрылись и его глаза. «Вы не должны были этого видеть», — произнес он неестественным механическим голосом, после чего раздался громкий хруст ломающихся костей и вопли умирающих санитаров.